Сегодня у нас среда, среда постная называется. Поклонение Кресту честному, животворящему. Христову приносит Святая Церковь. А что говорит о кресте Христовом сегодня Слово Божие? Как будто бы не о кресте Христовом. Мы слышим, как всегда, за литургией прежде о священных даров, книгу Бытия, пророчество Исаии и притчи Соломоновой. Но вообще всякое Слово Божие крестное, как говорит апостол Павел. Поэтому то, что сегодня мы слышали, как раз это слово крестное. Крестное в самом конкретном смысле, как сейчас мы увидим по Святой Библии. Все, о чем говорит нам Слово Божие, все, о чем говорит нам жизнь, это две тайны. Тайна греха и тайна креста. В чем заключается тайна креста? Тайна креста заключается во всецелой отдаче себя Богу и другим людям. А тайна греха в чем заключается? В обращенности на себя. Это тайна зла. Некоторые говорят, откуда зло появилось в мире? Вот тайна зла, ты можешь увидеть на себе. И последствия этого зла и греха, они растут. И никто не свободен от этого. Только любовь Божия, Его крест, Его всецелая отдача нам может исцелить нас от этой обращенности на себя, от замкнутости на себя, в которой присутствуют все грехи вместе взятые, которые раскрываются постепенно, и мы видим это в душе человеческой, каждый из нас, и во всей истории человечества. Сегодня книга «Бытия» говорит нам о Ное по-прежнему, как уже в течение нескольких недель, о том, как Ной, после того, как он был спасен, единственный, со своей семьей во всем роде человеческом, от потопа, устраивает торжество, праздник у него, он пьет вино. Но слишком радости много у него, и пьет он свободно, не зная удержу. Потому он оказывается пьяным. И это был его грех, великий грех. И ужаснее всего, что это было так скоро, после того избавления, которое дал ему Господь. Бог оставил его, когда он слишком замкнулся на себе, на своей радости, отвернулся от Бога. И Бог предоставил его собственной свободе, оставил его себе. А нам оставил его в Священном Писании, чтобы научить нас тому, что самые лучшие даже из людей – после того, как совершилось грехопадение, не могут избежать греха. И чтобы мы помнили также, что те, кто бдительны к своей жизни духовной, кто исполнены решимости быть верными Богу, когда приходят к ним искушения, мужественно одолевают их, из-за самонадеянности, из-за забвения благодати Божией, когда они уже кроме себя ничего не видят, внезапно могут впасть в грех. Они впадают в грех, когда час испытания проходит. Они, как говорится, терпят кораблекрушение в гавани, то, что произошло с Ноем. Ведь он прошел всемирный потоп, все погибли. Он за верность Богу остался живым. И вот он теперь подвергается этому падению. Мы сейчас пост проходим, который в каком-то смысле, говорят святые отцы, плавание среди вот этого потопа всемирного, греховного, который происходит на наших глазах. Как мы проходим его? Есть некоторые из нас такие, что внимательно относятся к тайнам жизни, открываются им глубины и зла, и добра, укрепляются они верностью Богу. Но вот завершится этот путь, кончится пост, плавание придет к концу. Святая Церковь уже сегодня нас предупреждает о том, чтобы как бы нам не оказаться подобными праведнику ветхозаветному, который прошел испытание, а когда достиг уже безопасного места, потерпел поражение. Мы должны быть всегда очень осторожными к нашей жизни. И еще один урок дает нам сегодня Господь. Когда у нас благополучие, избыток всего, это может быть искушением для нас, не менее опасным, чем беды. Мы знаем, что многие люди самым жалким образом терпят поражение тогда, когда у них все прекрасно. Так потому Господь и посылает беды, чтобы привести в чувство людей, чтобы они знали, что они не пришли еще, что они еще в дороге. Но если бы мы об этом не забывали никогда, если бы мы лицом своим были обращены ко Господу, туда, куда путь наш лежит, то Господь бы, наверное, не посылал бы нам этих скорбей. Последствием этого греха Ноя был стыд и позор. Господь показывает, что такое грех. Это стыд всегда. Опозорен будет человек все равно. И был опозорен, обнажен к своему стыду, подобно Адаму, когда тот вкусил запрещенный плод. Позор может быть вечным, стыд, обнаженность, когда Господь на последнем своем суде откроет все тайные сокровенные каждого человека. Еще нам показано здесь, какое великое зло пьянство. Оно людей обнажает, все слабости, какие есть у человека. Все искушения, которыми хочет погубить человека враг, становятся уязвимыми. И можно сказать, что мы живем в мире, где все пьют сейчас вообще, пьянство, народ наш спивается. Именно вот это пьянство, которое наружу выводит все темное, недостойное, нечистое, что есть в человеке. И пьяные стражи, как говорится, открывают все ворота крепости своей. Сам народ наш открывает все ворота крепости нашего Отечества для врагов. Не надо показывать, что там враги и там враги. Мы сами все ворота раскрыли для наших врагов прежде всего. Чем и пользуются наши враги. Пьянство греха есть в мире. Вот церковь в своих стихирах с первого дня поста употребляет это выражение, напоминает нам о том, что есть пьянство греха. Человек опьяняется грехом, ему сладким кажется этот грех, ему море по колено кажется, что он все достигнет. И он тонет, гибнет среди этого пьянства, которое бесчестит людей, делает их презираемыми. И целый народ бесчестит и делает презренным в глазах других народов. Но сами люди, когда они приходят в себя, они ужасаются от одной мысли, что они могли сделать. Как они могли такое сделать в пьяном виде? А когда это постоянно, когда постоянно это пьянство греха, тогда человек даже и не трезвеет. Какие первые молитвы произносит церковь, когда совершается присуществление святых Христовых тайн? Первые слова, которые читает священник после этого, когда наступает самое великое, что может быть на земле, «Да будет это в отрезвление души моей». Трезвость, потому что мы опьянены грехом все. И мы нетрезво, нездраво судим обо всем, об опасностях, о том, что с нами происходит. И мы видим сегодня бесстыдство и нечестие хама. Время хама сейчас, и время сейчас сказать об этом, показывается нам. Этот человек, который увидел наготу своего отца, и пошел и радостно рассказал об этом двум своим братьям. Он обрадовался. А чему же он обрадовался? Да, наверное, он сам иногда напивался до пьяна. Ведь часто те, кто ходят сами кривыми путями, радуются тому, что другие тоже иногда притыкаются, впадают в тот же самый грех. Это чисто дьявольская радость. Дьявол этому радуется. Есть люди, которые радуются, когда другой человек совершает грех. Падение. И он зовет других людей, братьев своих, чтобы отца показать посмешищем, своего родного отца выставить посмешищем перед ними. Самое ужасное в его грехе то, что он грех превращает в смех. То, над чем можно смеяться, вот это предел падения. И то, что у нас сейчас происходит. Как весело, как смешно. Когда круглосуточно вот это хамство идет по всем средствам информации, и так обнажается позор народа нашего, и превращается это в смех. И падение других, в особенности родителей, которых должно благоговейно почитать, выставляется на показ всем. И нам показана сегодня благочестивая забота в страхе Божьем сыновей Ноя, Сима и Афета, которые покрывают позор своего отца. Они набрасывают на него одежду, и мы призываемся научиться вот этой добродетели, главнейшей, это тайна креста, между прочим, набрасывать одежду на стыд других, покрывать любовью недостатки других, грехи других людей. А кто может покрыть любовью грехи других людей, кроме Христа? Для чего Он в мир пришел? Для чего Он взял на Себя все последствия нашего бесстыдства, нашей греховности? Для того, чтобы крестом Своей, любовью крестной, покрыть все наши грехи. И дальше мы видим, что Ной приходит в себя. Он пробуждается от вина, он ужасается тому, что произошло. Он с покаянием обращается к Богу, и дух пророчества снова сходит на него, потому что Господь не оставляет своих. Он знает немощь человеческую, и когда человек с покаянием обращается к нему, оплакивает свой грех, Господь покрывает его, этот грех, любовью. И Ной снова обретает дух пророчества. И подобно умирающему Иакову, он говорит своим сыновьям, что станет с ними. И вот это проклятие, которое он произносит на сына Хама, на Ханаана. Мы знаем землю ханаанскую, знаем, что это за народы были исполнены не просто диких суеверий. Это, в общем-то, уже путь к сатанизму открывается. Через один грех – хамство. А как это развивается дальше? Леках. А все произносится тогда, когда совершается один только грех. Ной произносит проклятие на этого человека. Он говорит, что он будет рабом рабов Сима и Афета. О нашем народе сказано, что он будет рабом рабов, если он будет жить вот так, как показано сегодня. В этом пьянстве греха, в этой нераскаянности, в этом бесстыдстве и позоре. Это проклятие, которое произносит Хам, далеко идет до самого конца, пока будет длиться история. Таков закон духовный, что Бог наказывает, часто переносит нечестие родителей на их детей. За грех этого Хама будет наказан его сын. Естественно, как будто дети наследуют дурную предрасположенность своих отцов. Естественно, они подражают их нечестивой жизни. И ужасно, когда они ничего не предпринимают для того, чтобы освободиться от наследия проклятия. В особенности после того, как пришел Христос и всем людям без исключения предложил этот дар прощения грехов. В мире существует милость, все превосходящее, но существует и правда, и справедливость. Милость только тогда открывается, когда человек приходит к познанию того, что без справедливости он не может без правды жить. И поэтому бесчестие справедливо приходит на тех, кто бесчестит других, особенно на тех, кто бесчестит своих родителей, то, что сегодня общая такая картина. Какое бесчестие ждет новое поколение? И дальше больше. То есть мы достигаем всеобщего этого бесчестия, которое не остановится никак, ничего не исправится. Что бы мы ни предпринимали, это все не туда, не о том. Пока мы не увидим самую суть, откуда это идет, и что Господь предлагает нам. Иной благословляет Сима и Афета. Или вернее, как сказано, он благословляет Бога за Сима. Он называет Господа Богом Сима. В этих словах, что Бог есть Бог Сима, заключаются все благословения, какие только есть. И Симу щедро воздается за то добро, которое он совершил, за почитание своего отца, за то, что он покрыл грех другого человека. Так что сам Бог становится честью этого человека. И здесь снова раскрывается нам тайна креста, преобразуется тайна креста Христова. Иной воздает славу Богу за то доброе дело, которое сотворил Сим. И когда мы видим добрые дела какого-нибудь человека, говорит нам Слово Божие, мы должны прославлять в первую очередь Бога. Эта тайна доброго дела велика на самом деле. Вы помните слова, которые Господь говорит: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, да они, видя добрые ваши дела, прославят Отца Небесного». Потому что добро, оно восходит к самому Богу, и оно не забывается никогда. Так же, как и зло не остается ненаказанным, пока оно не раскаяно. Поэтому честь и милость для человека – творить добро, то есть быть служителем самого Бога. И Ной видит, что Божие благодеяние всему и его роду будут свидетельствовать всему миру, что он Бог Симов. Этим указывается нам на то, что церковь свою Господь созиждет в потомстве Сима. Если бы не было Сима, не было бы богоизбранного народа иудейского, не было бы Христа, нас бы здесь не было с вами, не было бы нашего спасения. Заодно это доброе дело. Господь дает благословение роду Симову, и в течение долгого времени этот народ будет единственным богоизбранным народом, Божьим народом, тем народом, который раскрывает путь человечества к тайне креста, где явится тайна креста в этом народе. Но окажется ли способным этот народ приобщиться этой тайне? И Ной благословляет Иофета. «Да распространит Бог, — говорит он, — земли Иофета, и да вселится он в шатры Сима». Вот здесь пророчество очень удивительное, о котором святые отцы говорят, что, во-первых, речь здесь идет о том, что потомки Иофета будут столь многочисленными и победоносными, что они завладеют шатрами Сима. В чисто историческом плане пророчество, и оно исполнилось, когда иудеи, потомки Сима, вначале были покорены греками, а впоследствии римлянами, теми, которые и греки, и римляне были потомками Иофета. Вот что значит то, что они займут шатры Сима. И в то же время здесь речь идет об обращении язычников и о приведении их в церковь. И когда мы читаем, что Бог победит сердце Иофета, и он, побежденный Богом, будет жить в шатрах Симовых, то есть иудеев и язычников соединит благовестие креста Христова. Двумя руками, простертыми на кресте, Господь обнимает весь род человеческий своей любовью. И иудеев, и язычников всех соединяет в этих благословенных шатрах. И здесь напоминание этим соединением нам о том, что только Бог может привести в церковь тех, кто отделились от нее. Что души человеческие невозможно привести в церковь силою. Невозможно. Вся история показывает именно это. И для того все происходит, чтобы нас убедить в этой простой истине. Умы и сердца человеческие должны быть побеждены Богом. Как Бог побеждает? Своей любовью. То есть крестом Он побеждает. А как может открыться этот крест? Через нас. То есть мы должны прежде всего быть побежденными любовью Христовою, истинною Божией. И свою жизнь сделать крестную, так, чтобы через нее другие люди могли увидеть крест Христов и обратиться ко Господу. Вот о чем это пророчество. И далее мы видим, сказано очень коротко, о том, что Бог после этого продлил жизнь Ноя. Его долгая жизнь на земле была наградой за благочестие его. И его долгая жизнь явилась великим благословением всему миру. Она явилась прообразом самого Христа, его креста, который спасет мир уже от гибели не только физической, но и вечной, прообразом креста Христова. И мы видим также, сказано здесь, как Бог, наконец, ставит предел жизни Ноя. Многого сподобил его Господь. Он видел два мира, один до потопа и после потопа. Единственный, наверное, кроме его сыновей и семьи его, кто видел два мира здесь на земле. Но все равно жизнь его пришла к своему концу, и, будучи праведным наследником, после смерти своей он перешел в новый, бесконечно лучший мир, чем те два мира, которые он видел здесь на земле, в знамени того, что откроется нам спасением Христовым, его крестом, новый мир для всех людей, для всех, кто с покаянием обращается к Богу. И пророчество Исаии сегодня тоже удивительное, тоже о кресте, собственно. Оно говорит прежде всего о бедствиях народа, которые Бог посылает за его грехи. Приходят великие беды на землю, и Господь спасает свой народ, тех людей, которые хранят ему верность. Через пророка Исаии Господь обращается к этому народу. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, «Идите, — говорит он, — как Ной в ковчег, как тот, который закрыл за собою двери». Вот когда опасность угрожает, следует отступить иногда, скрыться до времени, как праведный Илия у потока скрывался от нечестивых. Бывают такие бури, говорят святые отцы, такие духовные испытания посещают человека, такие скорби, в отечнике написано, что нужно лечь, закрыться с головой одеялом и лежать, пока не пройдут эти бури над твоей головой. Такие страшные бывают сатанинские бури в судьбе многих людей. Нужно укрыться от этих бурь, войти в свои покои, чтобы испытать свое сердце, насколько оно верно добру, правде Христовой, чтобы помолиться, чтобы Богом укрепиться, чтобы смирить себя перед той реальностью, которой мы окружены. Но Господь уверяет, что беды будут не на долгое время, на самое малое время, какое только может быть. Когда пройдут они покажутся как совершенное ничто. На мгновение, говорит он, укройся. Это мгновением покажется, когда все пройдет, вот то, что с нами происходит, когда откроется настоящая жизнь. Святитель Афанасий Великий, когда он был изгнан из Александрии Юлианом Отступником, и друзья были в отчаянии, в унынии, он ободрял их. «Это маленькое облачко, которое скоро развеется», — говорил он. А вся жизнь его была исполнена таких скорбей. Все это как облачко развеется. Это на одно мгновение. Это скоро пройдет. Господь уверяет нас через пророка, что враги будут все поражены за то зло, которое они причинили народу Божию. Еще скоро, и мы это увидим, все, кто хранит верность Господу. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И невинная кровь святых и мучеников, пролитая на земле, вопиет. Пророк воспевает «Милость и суд, милость и суд воспою Тебе, Господи». То есть тайну креста, который открывает и милость, и суд каждому человеку и всему роду человеческому. Когда Господь явится, Он поразит, как мы слышали сегодня в чтении по-славянски, драконта, и трижды этот драконт звучал, это чудовище, этого нечестивого, надменного тирана, который является страхом для очень многих, который является столь свирепым, что никто не восстает против него. И такими, говорит Священное Писание нам, были Синнахирим в свое время, Навуходоносор, в свое время Антиох, фараон. Вот это чудовище, о которых идет речь. И в Новом Завете, после того, как Христос явил свое спасение крестом, поразил этого драконта. Этот смертельно раненый зверь, зная, что ему мало осталось времени, но есть и в него еще силенка, старается погубить как можно большее число людей. Знаем мы тоже все имена этих самых драконтов, которые были в истории Нового Завета от Нерона и далее в более близкой истории до Гитлера и в нашем Отечестве. И сегодня новые драконты появляются. И эти гонители сравниваются пророком Исаии с драконом за свою силу, за свою злобу и ярость. И со змеем сравнивается, который скользит и проникает даже в мысли человеческие, в их сердца, в их внутреннее состояние. И великие властители мира сего, если они выступают против церкви, в очах Божиих есть драконы и змеи, говорит пророк Исаия. И они слишком велики, чтобы люди могли справиться с ними сами. Поэтому Бог берет все в свои руки. Он сам выходит со своим судом. Он уже одержал эту победу на кресте над дьяволом, над драконом, над древним змеем, а тем более над слугами его. И когда исполнится полнота времен, говорит пророк Исаия, он поразит того, кто имеет кажущуюся власть ему на земле. И святой пророк Исаия говорит о великой милости Господней по отношению к его церкви. Она в очах Божиих плодоносный виноградник, с которого собирают драгоценные плоды во славу Божию. То есть все, кто восприняли благодать креста Христова, любви Божией, становятся драгоценными этими плодами. И Господь бдит над Своею Церковью. Он есть хранитель Израиля, сей не уснет, храня Израиля, говорит нам Слово Божие, Церковь свою Христову. И теперь многие беззаконнуют на Церковь Христову. Многие хотели бы уничтожить ее, но Господь не даст сокрушить свою Церковь. Среди скорби и гонений, среди благополучия кажущегося, которое, как мы сказали, бывает не меньшим искушением и испытанием, Господь – наше прибежище, наша сила. Христос распятый – сила Божия, говорит апостол Павел. Крестом Христовым, силою, которой Бог мир сотворил человека, который Он хранит мир, который раскрывается в кресте Его, будет сокрушен дьявол. Вот этот путь благословенный, о котором говорит пророк Исаия, показывает нам сегодня в своих притчах и Соломон. Он говорит, что Господь для человека на земле дал путь. Этот путь называется верою. Вера – это путь, который Бог проложил для человека на земле. Если человек не идет этим путем, он идет беспутно, он вообще непонятно, где находится. Это царский путь, это путь царя царей. Это путь, которым сам Спаситель прошел, и путь, которым прошли до нас все святые. Древний путь до Христа, пророки шли этим путем, и все новые святые, и новые, и древние мученики прошли этим путем. Бесчисленные стада словесных овец прошли этим путем и оставили свой след. Пророк Исаия говорит, что не только в конце пути обещает нам Господь свою жизнь, но и жизнь эту дает Он нам в пути. Вдоль пути бессмертие, и нет печали мира, которая производит смерть. Путь поста и путь жизни нашей, крестный, который дарует нам жизнь той любви Божией, которую Господь явил нам на Своем кресте. И пусть поклонение наше кресту Христову будет воистину всею жизнью и смертью нашей. Аминь.